Третье. Слово «берлога» обнаружил он в официальное название не входило. Это было просто «у Тони», и на фасаде имя не фигурировало. Вошли они через кованые ворота, которые открыл после негромких переговоров с Джованни привратник, пересекли затем мощеный внутренний двор и поднялись в лифте на 5-й этаж. Джованни собрал с каждого из их компаний по 15 тысяч лир. Передал эти деньги кому-то, кто посмотрел через отверстие в стене. Тогда изнутри открылась следующая дверь, и постепенно им явились прелести берлоги Тони. Они представляли собой все и более того, что можно было ожидать, весьма разнообразное и на любой вкус на предсказуемом уровне. Клиентов провели в абсолютно темное помещение и усадили на бархатные диваны, шедшие вдоль стен. Сколько там находилось человек, определить не представлялось возможным, но огоньки сигарет вспыхивали во множестве мест, и комната была заполнена дымом. Компания Джованни прибыла, видимо, последней. Кто-то с маленьким фонариком, светившим голубым светом, провел их на предназначенные им места. Аллейн ухитрился сесть рядом с дверью. Чей-то голос пробормотал «Косячок, сеньор», и в свете фонарика продемонстрировал коробочку с единственной сигаретой. Периодически слышалось чье-то бормотание, и часто кто-то хихикал. Психоделическое шоу представил сам Тони, снизу подсвечивая лицо фонариком. Это был вкрадчивый мужчина, одетый, кажется, в атлас с растительным узором. Он объявил по-итальянски, а затем, запинаясь по-английски, «Шоу называется», — сказал он, — «Странное развлечение». Центральную часть комнаты затопил розовато-лиловый свет, и шоу началось. Аллейн не склонен был к субъективным замечаниям о полицейской работе в полевых условиях, но в отчете, который он впоследствии составил по этому делу, назвал странное развлечение Тони мерзким, а поскольку более подробного описания не требовалось, он его и не дал. Представление еще не закончилось, когда Аллейн нащупал за бархатной шторой дверную ручку и выскользнул из комнаты. Впустивший их привратник находился в прихожей. Он был рослым, крупным и мрачным и лежал в кресле, стоявшем напротив двери. Увидев Аллейна, мужчина не удивился. Можно было предположить, что расстройство желудка не было у Тони чем-то необычным. «Вы желаете уйти, сеньор?» — спросил он по-итальянски и показал на дверь. «Вы идти?» — добавил он на примитивном английском. «Нет», — по-итальянски ответил Аллейн. «Нет, спасибо. Я ищу сеньора Мейлера». Он посмотрел на свои дрожащие руки и сунул их в карманы. Мужчина спустил ноги на пол, очень внимательно посмотрел на Аллейна и встал. «Его здесь нет», — сказал он. Аллейн вытащил руку из кармана брюк и рассеянно посмотрел на банкноту достоинством в 50 тысяч лир. Привратник кашлянул. «Сегодня вечером. Сеньора Мейлера здесь нет», — сказал он. «Сожалею». «Плохо», — отозвался Аллейн. «Я очень удивлен. Мы должны были встретиться. У меня с ним договоренность. Договоренность об особом размещении, вы понимаете?» Он широко зевнул и высморкался. Наблюдавший за ним привратник выждал несколько секунд. «Возможно, он задерживается», — предположил он. «Я могу поговорить от вашего имени с сеньором Тони. Я могу устроить это размещение, сеньор». «Возможно, сеньор Мейлер придет. Возможно, я немного подожду», — он снова зевнул. «В этом нет необходимости. Я могу обо всем договориться. Вы даже не знаете... «Вам стоит только сказать, сеньор, все что угодно», — привратник сообщил подробности, а Лейн изобразил беспокойство и неудовольствие. «Все это очень хорошо», — проговорил он, — «но я желаю видеть хозяина, это же договоренность». Аллейн ждал возражений на слово «хозяин», но их не последовало. Привратник начал умасливать его, он сладко бормотал и утешал, он видит, повторял он, что Аллейн расстроен, что ему нужно. Возможно, Г и К и снаряжение. Он может немедленно все обеспечить, и симпатичный диванчик в уединенном месте. Или, возможно, он предпочитает получить свое удовольствие у себя дома. Через минуту или две Аллейн догадался, что этот человек действует сам по себе и не собирается идти к Тони за предлагаемым кокаином или героином. Возможно, он приворовывал из имеющихся запасов и сам демонстрировал симптомы ломки. 50-тысячная банкнота дрожала в его руке, он зевал, сморкался и вытирал шею и лоб. Алейн изобразил недоверие. Откуда ему знать, что товар у привратника хорошего качества? Поставки мистера Мейлера наивысшего качества, не подделка, чистые. Насколько он знает, мистер Мейлер напрямую импортирует с Ближнего Востока. Откуда ему знать? Привратник немедленно ответил, что продаст наркотики из запасов мистера Мейлера, который и в самом деле является важной фигурой в этой сфере, и начал проявлять нетерпение. «Через минуту, сеньор, будет уже поздно. Представление закончится. Это правда, что гости Тони перейдут в другие комнаты и к другим развлечениям? Откровенно говоря, сеньор, они не получат такого обслуживания, какое могу предоставить я. Вы гарантируете, что это из запасов мистера Мейлера?» «Я же сказал, сеньор». Алейн согласился. Мужчина ушел в комнатку по соседству с прихожей, которая, видимо, была его кабинетом. Алейн услышал, как повернулся ключ. Задвинули ящик, привратник вернулся с запечатанным пакетиком, аккуратно завернутым в блестящую синюю бумагу. Цена была заоблачная, примерно на 30% выше, чем на черном рынке в Британии. Алейн расплатился и возбужденно сказал, что хочет уйти немедленно. Мужчина открыл дверь, отвез его вниз на лифте и выпустил на улицу. В переулке стоял автомобиль, за рулем крепко спал заместитель Джованни. Алейн заключил, что Джованни целиком занят где-то в другом месте. Он дошел до угла, отыскал название основной улицы «Виа Альдо» и определил свое местонахождение. Вернулся к машине, разбудил водителя и был доставлен в отель. Ради водителя Алейн продолжал симулировать симптомы ломки, кое-как отыскал деньги и, наконец, дрожащей рукой дал чрезмерно щедрые чаевые. После берлоги Тони вестибюль отеля можно было сравнить с австрийским Тиролем. Такими здоровыми показались его тишина, сдержанная роскошь, нежно журчавшие фонтаны и безлюдность. Алейн поднялся к себе в номер, принял ванну и несколько минут простоял на маленьком балконе, глядя на Рим. Небо слабо бледнело на востоке, в тех церквях, запертых словно массивные крышки над древней преисподней, вскоре затеплят свечи для первых служб дня. Возможно, послушник в Сан-Томазо в Палларии уже проснулся и готов пройти, шлепая сандалями по пустынным улицам, неся в кармане рясы ключ от этой преисподней. Алейн запер сигарету и пакетик с кокаином и героином в кейс и, приказав себе проснуться в 7 часов, лег спать.